Глава 109. Умозаключение. До ушей Клейна донесся стук быстрых шагов, и он сразу почувствовал себя гораздо спокойнее. «Что произошло?» Леонард, зашедший в помещение первым, уже держал руку на револьвере. Увидев, как торопится его товарищ, Клейн невольно вспомнил историю, которую рассказывала Розанна, как 3 года назад, когда Леонард только стал бессонным, он все еще не привык к силе зелья, однако попытался пробежаться по лестнице, а в итоге упал и скатился по ней кубарем. Прочистив горло, Клейн указал в сторону врат Чанис. «Сначала я услышал громкий стук, исходящий изнутри. Затем он перерос в удары, а после двери вовсе приоткрылись». «Врата Чанис приоткрылись?» — удивленно ахнул Кинли. «Да, открылась щель». Клейн уже собирался продолжить, однако замолк. Леонард, Кинли и Ройл не стали приближаться к комнате хранителей, а остановились в нескольких шагах от нее, образовывая полукруг. Казалось, они принимали меры предосторожности. «Вы не верите мне?» «Нет, верим. Это стандартный протокол», — помотал головой Кинли. Даже в такой напряженной обстановке Леонард, как всегда, не терял своей легкомысленной улыбки. «В другой епархии уже был подобный случай. Потусторонний, что охранял врата Чанис, потерял контроль. Позвонил в колокольчик, и не успели пришедшие коллеги ничего понять, как он убил 2. «Понял». Клейн больше не чувствовал обиды и досады, будто против него ополчились, и добавил: «Тогда как мне доказать, что я не потерял контроль?» Беззаботная улыбка быстро сошла с лица Леонарда. Он начертил 4 точки на груди и тихим голосом продекламировал. «Они, нагие и без единой крошки хлеба, бродят без крова на ледяном ветру. Мокрые от дождя, не имея дома, они находят приют лишь в объятиях холодных камней. Они — дети, оторванные от матери, сироты, потерявшие надежду, вынужденные скитаться в нищете. Но темная ночь не оставила их. Она даровала им свою нежность». Священная и полная сострадание молитва эхом разнеслась по всему подземелью, принося телу, сердцу и духу успокаивающую тишину. Увидев, что с Клейном не происходит ничего странного, Леонард остановился, и улыбка вновь вернулась на его лицо. «Все отлично. Ты по-прежнему наш надежный товарищ». Все это время хранившее молчание и, казалось, безразличное, Ройл бросила взгляд на врата Чанис и спросила: «Что ты увидел, когда дверь приоткрылась?» «Я видел тряпичную куклу злого рока, одетую в черную древние императорские одежды, номер 3-06-25», — ответил Клейн с некоторой заминкой. «Но буквально через несколько секунд ее оттащила назад невидимая сила, и врата Чанис вновь закрылись. Что это вообще значит?» Леонард, Кинли и Ройл переглянулись. «Ну, мы тоже не знаем причин происходящего. Но поскольку ворота Чанис вновь закрылись, и аномалии больше не наблюдаются, сейчас нам не стоит заходить. Лучше дождаться рассвета и позвать капитана». Однако в этот момент Ройл спокойно добавила: «Я останусь здесь, покараулю с тобой». «Как скажешь». Леонард развел руками и шутливо добавил: «Как самый сильный наблюдатель среди присутствующих, я тоже останусь. А ты, Кинли, возвращайся наверх. Вдруг полицейские придут к нам со срочным делом, а открыть двери будет некому». Кинли не стал тянуть, а просто кивнул, развернулся и ушел. Леонард же сначала посмотрел на Клейна, затем на Ройл. «Может, еще одну в карты? В такой напряженной обстановке не помешает немного отвлечься». «Без проблем», — отозвался Клейн и вернул револьвер в плечевую кобуру. Ройл не стала ничего отвечать, но, слегка проведя рукой по длинным блестящим волосам, последовала за ночным наблюдателем в комнату хранителей. Во время игры в «Бей помещика» — нет, тут это называлось «Бей зло» — Клейн невзначай снова заговорил о кукле. «Это кукла Рока, ну, 3-06-25, судя по описанию, не должна обладать признаками жизни». «Ха-ха, 3 туза!» — засмеялся Леонард и показал карты, а затем ответил по-прежнему беззаботно. «Она не проявляла никаких признаков жизни в последние 40 лет, и нам остается пока все же предполагать, что наша информация остается верной, основываясь на ней, строить предположения и догадки». «Я пас. У тебя такие есть?» — коротко поинтересовалась Ройл. Пока Клейн колебался, скинуть ли ему 3 двойки, Леонард сделал глоток свежезаваренного кофе и ответил. «Есть. Предположим, что 3.06.25 действительно не проявляла признаков жизни. Получается, сегодня на нее повлиял какой-то внешний фактор, изменивший ее поведение. Более того, этот фактор появился относительно недавно, иначе мы бы уже заметили подобный феномен». «И что же изменилось за вратами Чанец за последний месяц?» Ройл поколебалась мгновение, смотря на сброшенные Клейном 2. «Только одно. Дневник семьи Антигон и запечатанный артефакт 2049 провели за вратами Чанец ночь». Леонард смотрел в свои карты, тихо барабаня пальцами по столу. «Если 2049 мог так повлиять на куклу Рока, то подобное давно бы случилось еще за вратами Чанис в Бэклунде. Поэтому, я думаю, проблема кроется как раз-таки в дневнике Антигон». Клейн задумался, подсознательно кивая. «Звучит и правда, но и более вероятно. Не знал, что ты хорош в дедукции». Ему казалось, романтичный поэт и холодная рассудительность как-то несовместимы. «Это все потому, что он увлекся детективными романами», — скучающим тоном прервала его Ройл. «Два короля. Комбинация от 8 до короля. Никто не будет. 3 6. Все». Увидев эту картину, Клейн и Леонард на мгновение замерли. Они отвлеклись от игры и забыли кое-что очень важное. В этой игре Ройл была злом. Смотря как она смешивает карты, Клейн решил воспользоваться моментом и вновь спросил. «А что за сила затянула 3.06.25 обратно?» Леонард быстро перевел на него взгляд и усмехнулся. «Неужели ты думаешь, что методы охраны врат Чанис ограничиваются закрытой комнатой в подвале и паре престарелых сторожей? На самом деле, после захода солнца охранники, как правило, покидают врата Чанис и возвращаются в собор Святой Селены. Глубокой ночью силы врат достигают пика. Живым существам попросту нельзя находиться рядом, и ослабевает она только с восходом солнца. Именно поэтому капитан и говорит нам, что бы мы ни слышали, ни в коем случае не заходить внутрь». «Иными словами, капитан всего-то забыл объяснить причины главного правила», — усмехнулся про себя Клейн. «Это защитные меры? Магическая печать? Вроде заклинаний и талисманов, только больше». «Угу», — кивнула Ройл, продолжая мешать карты. «Причина, по которой врата Чанис размещены под центральной церковью каждого города, заключается в том, что верующие поддерживают их каждый день. Они посещают ее, читают искренние молитвы, собирая крупинки духовности, которые вливаются в магическую печать, собираются капля за каплей в единое целое». «Вот как?» Клейн, понимающе закивал, увидев у себя довольно скверные карты. Леонард же опять засмеялся. «И даже это не все защитные меры врат Чанис. Внутри хранится прах Святой Селены. Она при жизни была потусторонней высшей последовательности». «Прах Святой Селены? Прах потусторонней высшей последовательности? Святой прах? Разве от него еще может быть какая-то польза?» Клейну показалось это странной и сомнительной охранной мерой. Святая Селена уже обладала своим статусом, когда церковь богини Вечной Ночи начинала образовываться. Она жила во времена Третьей Эпохи, а о ее деяниях упоминается во многих священных писаниях. Именно поэтому среди последователей богини имя Селена встречается довольно часто. Леонард, будто услышав мысли Клейна, мимоходом добавил. «Ходят легенды, что после смерти прах и прочие остатки потусторонних высшей последовательности по-прежнему обладают непостижимой силой. Ну, конечно, то лишь слухи». Клейн опять задумчиво покивал, переключившись на свои карты. В следующие несколько часов с вратами Чанис не происходило ничего необычного. Однако Клейн проиграл в карты целых 2 сули, причем очень обидно. Романтичный Леонард продул еще больше — 4 сули и 5 пенни, и только молчаливая Ройл постоянно оставалась в победителях. «Солнце взошло, моя очередь дежурить». Тихая писательница Сика вошла в комнату хранителей ровно в 6 утра. Клейн записал все произошедшее в учетную книгу и вернулся с Леонардом и Ройл обратно в черный терновник. В этот же миг он почувствовал, что невероятно устал, хотя полуночный поэт и бессонная казались вполне бодрыми. Вот она, разница между ступенями последовательности. Клейн собирался уже выйти и отправиться домой и досыпать, как вдруг увидел входящего в здание капитана. «Доброе утро», — поздоровался Клейн, не сдержав зевок. Одетый в черный плащ Дан снял шляпу и осмотрел уставшего Клейна. «Доброе. Тебе бы пойти домой и отдохнуть. Что-то произошло ночью?» Клейн тотчас быстро пересказал Данну инцидент с тряпичной куклой злого Рока и выводы Леонардо. «Ага». Дан не стал ничего добавлять и молча направился в сторону своего кабинета. «Я отправлю телеграмму в собор Святой Селены». Клейн решил не задерживаться. Он не спеша вышел на улицу и глубоко вдохнул прохладный, освежающий воздух раннего утра. Он внезапно почувствовал прилив бодрости, и тут он вспомнил кое-что, о чем уже несколько раз забыл. «Я не сказал ни капитану, ни Данну, что в руках у куклы была бумага. Как я мог забыть? Будто едва заметная сила повлияла на меня, удержала от того, чтобы я сообщил об этом другим ночным наблюдателям. Дневник семьи Антигон поместили на хранение за врата Чанис уже несколько дней назад. Тогда инцидент с 3.06.25 должен был произойти раньше. Так почему это случилось только сегодня ночью? Потому что вчера было мое первое дежурство у врат. Он использовал силу, чтобы показать мне тот лист с рисунком. Неужели это цель дневника семьи Антигон? Все потому, что я выжил после контакта и стал потусторонним». Мысли и сомнения мелькали одно за другим, заставив его замереть на месте. Он не знал, притвориться ему, что он ничего не помнит, и пойти лечь спать, или же подняться и доложить капитану.